Здрасте, он inbot.com. inbot.com. Yes. My friend here this channel. Yes. Okay, okay, Slam. Come on. Come on. Play something. What you want play? What you wanna play? My English is bad, you know this. But I want play jazz. Accent bad, really. My English and English accent bad. If you don't understand me, please write in the chat down. Yes. If you don't understand me. Ну что ж, Лера, смотри, сюда зашел Силан, такой француз, который играет на саксофоне. Ему, по-моему, 21 или 29, я не помню. Но факт в том, что он играет офигенно, реально. Но он что-то сейчас морозится, не хочет играть. И он написал единственную фразу: «Ты сумасшедший гост». Ну, в смысле, почему я сумасшедший? Он спросил, сейчас посмотрел, спросил или мне так сказал. Он вроде сказал, но они не выходят, они сидят, тут кто-то еще, а он сидит, я не знаю его. Француз, он русский, может, он вообще русский, кто его знает. Вот. И вот я ему говорю, давай что-нибудь играть, а он что-то не хочет ничего играть. Ну, блин, что делать?